«Думаешь, дали бы?» — сомневается Тамара. Приближается ночь. Обессиленные, голодные, мы сидим, прислонившись к забору, дрожим от холода. «Ну что теперь делать?» — думаю я. «Надо сдаваться полиции», — словно отвечая на мой немой вопрос, говорит Тамара. «Надо сдаваться», — уныло твердит Тамара. «Ну подожди же, придумаем еще что-нибудь», — не унимаюсь я. «Не понимаю, что еще можно придумать. Уже темно. Где мы будем ночевать? На улице?» «Так нас за бродяжничество сразу заберут, и тогда все равно все раскроется». Мы сидим, прислонившись к забору. Положение наше более чем печальное, а главное, мы так устали, что даже не отчаяние, а полное безразличие охватывает нас. Мимо по дороге тянется вереница людей с узлами и котомками. «Что бы это могло быть?» — силюсь сообразить я. «Люди беспорядочно располагаются неподалеку. Это напоминает цыганский табор, только очень скучный табор. Один из мужчин громко говорит по-немецки: „Я все понимаю. Сейчас вы будете распределены, в этой деревне переночуете и вас накормят, утром пойдем дальше“. Я дергаю Тамару: „Пошли!“ „Ты что?“ — упирается она. „Пошли!“ — говорю. Мы смешиваемся с толпой беженцев. Скоро и нас распределяют. Нас приводят в дом, даже не спросив никаких документов. Мужчина, который нас привел, говорит хозяевам: „Это беженцы, очень устали. Накормите, устройте на ночлег, распоряжение старосты“. Мы попали к старикам. Старики, как видно, бедные. Маленькая комнатка плохо обставлена. Стол покрыт серой клеенкой, свет едва мерцает. Сопровождающий уходит, а нас старики сажают за стол. Суетятся, выкладывают на стол колбасу, хлеб, масло, молоко. Жуем молча, боясь расспросов. К счастью, хозяева мало разговорчивые люди. Ни о чем не спрашивают. Я блаженствую. Завтра будь что будет, а сегодня пируем. Тамара, вероятно, чувствует то же самое, но мы так боимся, что даже посмотреть друг на друга не решаемся. Старики отводят нас во вторую, такую же маленькую комнатку. Это, видимо, их спальня. В ней одна большая широкая кровать. Ложимся и утопаем в перинах. Перина снизу, перина сверху. Что за блаженство спать в немецких перинах после 3 лет жестких нар? Утром просыпаюсь от громкого разговора. Узнаю голос мужчины, распределявшего вчера беженцев. Голос его раздраженный. Что за люди у вас? По списку оказались 2 лишних. Старики что-то испуганно бормочут в ответ. Нам пришлось встать. Хозяева смотрят на нас сукоризной. Мне стыдно перед ними за наш обман. Но мужчине я дерзко говорю: мы русские. Мы случайно оказались среди ваших. Вы тоже пострадавшие, так как наш эшелон разбомбили. Он стоит как громом пораженный. Ни слова не говоря, отводит нас к Дорфшульце. Это, кажется, деревенский староста. И вот мы сидим, ни живы, ни мертвы, в коридоре дома Дорфшульце. Он в отлучке. Мы ждем. Наконец он приходит. Он небольшого роста, толстый, глаза на выкате. Полосатый пиджак туго обтягивает живот. Я повторяю ему все, что сказала уже утром у стариков. Добавляю только, что мы очень измучились, так как искали работу, а нас никто не брал, и поэтому совершенно случайно оказались среди немецких беженцев. Дорфшульце смотрит на меня в упор. «Хм, в каком это вы эшелоне ехали и откуда вас везли?» Мы работали в Берлине на заводе, а завод разбомбили. Выкладываю я ему нашу версию.